Глава 17. Бурный денек. Бессовестный Серега разбудил всех очень рано. Обратно предстояло вернуться к завтраку. Мальчиков оставили собирать палатки и спальники, тушить костер и убирать мусор. А девочек, нагруженных посудой, под предводительством Риты отпустили в лагерь. Заскочив в свой домик, Василиса успела только переодеться. Прибежали запыхавшиеся Даша с Машей и сказали, что идет тренировка. Оказывается, Ольга Михайловна решила устроить дополнительный прогон, ведь на следующий день наконец-то должен был состояться спортивный праздник. Поэтому тренер долго еще не отпускала ребят, раз за разом гоняя по программе, пока не убедилась, что все готовы. По причине затянувшейся тренировки Василиса опоздала на обед, поэтому ела рассольник и макароны с котлетой, сидя за одним столом с товарищами по команде. Остальные ребята давно пошли отдыхать. И только в тихий час друзьям удалось собраться в беседке. Диана притащила откуда-то шахматы и шашки. В часовом мире шахматы были на особом, почетном счету, считались лучшей логической игрой и даже входили в обязательную школьную программу. Василиса не смогла скрыть легкого смятения при появлении Фэша. Тот сухо поздоровался со всеми, быстро уселся напротив Дианы и стал играть с ней в шахматы. Нику с Василисой достались шашки, и они тут же принялись за игру, решив вести счет до 10 победных партий. Ник безумолку говорил о походе, заново рассказывая услышанные возле костра истории, веселые или, наоборот, страшные. Вспоминал гречневую кашу, чай с дымком и светящиеся гнилушки. Василиса слушала его вполуха, все еще переживая вчерашнее приключение. Значит, она нравится Фэшу. Этому злому, заносчивому, насмешливому, но, в общем-то, неплохому парню. Если, конечно, он не поиздевался над ней, как обычно. Девочка тихо вздохнула. Не надо ей себя накручивать. Но ведь это действительно был поцелуй. Настоящий. Она вдруг поняла, как Фэш ей нравится. Раньше ей больше всех на свете был симпатичен Лёшка, как самый лучший ее друг, верный и преданный. С ним всегда было интересно, и все тайны у них были общие. Даже про часовой мир Лёшка тоже знал. Но Фэш Драгоций нравился ей по-другому. Он был больше, чем друг. Или, вернее, просто нравился как-то совершенно иначе. Может, потому что он часовщик, и с ним связано много загадок? Правда, Ник тоже ей нравился, но тоже по-дружески, ну вот как Лёшка. А Фэш, наоборот, раздражал и бесил с самого начала их знакомства. Да и нравится ли он Василисе на самом деле? Просто ей было приятно, что он вдруг взял и поцеловал ее. Но зачем он это сделал? Неужели, как всегда, хотел посмеяться? Василиса украдкой посмотрела на Фэша и тут же встретилась с ним взглядом. Впрочем, он быстро опустил глаза и снова уставился на шахматную доску, да еще нахмурился. Вот и как теперь вести себя с ним? Сделать вид, что ничего не произошло? Да, так будет лучше всего. Надо сделать вид. Но зачем ей притворяться? Она никому ничем не обязана. Окончательно запутавшись в собственных мыслях, Василиса опять вздохнула, надеясь, что внутренний сумбур не отразился на ее лице. Но проницательную Диану было трудно провести. Она первая почувствовала, что в их маленькой компании что-то неуловимо изменилось. «Василиса, с тобой все в порядке?» Фея оценивающе прищурилась. «Ты как будто не здесь находишься». «Я просто не выспалась», — пробурчала та, стараясь безуспешно укрыться за шашками. «Скажи, а куда ты ночью выходила из палатки? Я проснулась, а тебя нет. И долго не было». «Я решила прогуляться». «Одна? Это ночью-то?» Василиса не ответила. Впрочем, ее молчание выглядело для Дианы более чем красноречивым. «Ничего себе! Ты что, ходила на свидание?» — продолжила допрос фея. «Признавайся!» — и добавила обвиняющим тоном. «Ты порозовела!» Не выдержав испытующего взгляда подруги, Василиса залилась краской до самых волос и поэтому еще ниже склонилась над игрой. Тем более она зазевалась, и Нику удалось забрать с поля сразу 3 шашки. «Ничего я не ходила», — заикнувшись, пробормотала она, кляня себя за неуверенность. «Ух ты! А кто это?» — заинтересовался Ник, тоже уловив ее замешательство. «Ты же знаешь, мы никому не скажем», — хитро добавил он. «Не приставайте ко мне! И вообще, вчера не было ничего необычного!» «Значит, был поцелуй!» У Василисы округлились глаза. Неужели феи и вправду умеют читать мысли? Довольная столь точным попаданием в цель, Диана усмехнулась и продолжила с не меньшим пристрастием. «Даю 100 против 1, это наш смотритель Алексей!» «Лёшка, мой друг!» — не выдержала наглой лжи Василиса. «Мы не отстанем!» — Ника начала забавлять ситуация. По его решительному веселому виду было ясно, что и он так просто не отступит. Тем более он все равно проигрывал. «Мы твои друзья и хотим знать», — поддержала его фея. Они выжидающе уставились на нее, словно 2 заговорщика. «Это кто-то из спортивной группы?» Фэш резко встал. «Так, я в лагерь». Посчитав, что этого объяснения хватит, он поспешно перемахнул через перила и исчез в кустах. Василиса готова была сгореть от стыда. Но кто дергал Диану за язык? В этот момент она их так ненавидела. «Ну зачем вы так?» Друзья растерянно переглянулись. «Не может быть!» В голосе Дианы читалось настоящее потрясение. Ник молчал, но в его глазах плясали озорные огоньки. «Вот это да!» выдавил он, стараясь оставаться серьезным, но его рот уже растягивался до ушей. Василиса рассерженно собрала шашки, захлопнула доску и чуть ли не пулей вылетела из беседки. В преддверии праздника все тренировки отменили. Поэтому после полдника вожатые решили повести ребят в лес, показать фигурные скалы. На экскурсию вызвалось идти 50 человек. Ребята самых разных возрастов галдели, кричали, смеялись. Вожатым еле удавалось сохранять хоть какой-то строй. Наконец Серега затянул известную лагерную песню, и ее тут же подхватили хором. Василиса чувствовала себя отлично. Она вместе с Дианой шла в самом начале отряда, а сразу за ними бодро шагали остальные. Ник, Фэш и Лёшка о чем-то оживленно разговаривали с жабой. Ребята явно сдружились. Где-то позади шли другие фларцы во главе с Марком, но Василису это не тревожило. День выдался прекрасный. Фигурные скалы состояли из больших отдельных скал. В некоторых были прорублены окна и двери, как в настоящих домах. Рита рассказала, что во время войны здесь жили партизаны, и действительно, внутри они увидели каменные лежаки, столы и глубокие ниши в стенах, предназначенные для хранения продуктов. На самых высоких скалах были натянуты веревки, это лазили альпинисты, а невдалеке находился их палаточный лагерь. Серега и еще несколько любопытных тут же подошли к ним, стали расспрашивать. Оказалось, что одна из скал называется Черной. На ее счету было самое большое количество неудачных падений. И теперь память о погибших альпинистах, на ней висел на железных цепях огромный деревянный крест, почерневший от влаги, ветра и времени. Конечно, добрая половина группы тут же устремилась к черной скале, чтобы посмотреть на страшный памятный знак. Остальные разбрелись по лесу, заходя в каменные дома или просто слоняясь без дела. «Сколько здесь шишек!» — то и дело раздавалось с разных сторон. Самые активные начинали кидаться, но Серега тут же охлаждал их пыл строгим окриком. Василиса приметила невдалеке скалу с прорубленной лесенкой, ведущей к другой скале, похожей на голову слоненка. Даже хобот у него был. А еще на его каменной голове росло небольшое деревце. Девочка раздумывала, можно ли залезть наверх, чтобы посмотреть на фигуру зверя поближе. «Остались только мы, сестричка», — послышался знакомый голос. Василиса вздрогнула. Увлекшись разглядыванием скалы, она и не заметила, как подошел Норт. Его холодный, прищуренный взгляд не предвещал ничего хорошего. «Все уже ходили в прошлое», — продолжил он. «Тебе-то какое дело?» — огрызнулась Василиса. Брат все больше раздражал ее. Она почти физически ощущала к нему неприязнь, поэтому отвернулась, намереваясь прекратить разговор. «Наверное, ты сейчас трясешься от страха!» Разозлившись, что она его не слушает, Норд ухватил Василису за плечо и требовательно потянул на себя, пытаясь развернуть. Но девочка, крепко стиснув зубы, молча боролась с его хваткой. «А ну, вали отсюда!» Фэш в развалочку подошел к ним и в упор уставился на Норта нагловатым взглядом, в котором явно читалось предупреждение. «Уйди, драгоций!» — едва разлепив губы, посоветовал Норт, но Василису отпустил. «Я тебя не звал!» «Ты меня не звал!» — возмутилась девочка. «Я вообще не собиралась с тобой разговаривать!» К ним подбежал Ник. «Что происходит?» «Огнева крыша едет», — любезно разъяснил Фэш. «Надо помочь человеку, поставить на место». Мигом оценив свои шансы против двоих, Норт поморщился и, сплюнув под ноги, произнес. «После поговорим, Фейра». Издалека ему уже махал Марк. Наверняка именно золотой ключник снова подослал братца к сестре. Норт быстро удалился, и ему не препятствовали. Но Василиса разозлилась. Сколько можно обзывать ее Фейрой? Решение пришло само. Схватив крупную шишку, валявшуюся под ногами, она запустила ее брату в спину и попала прямиком в шею. Братец ойкнул и завертелся волчком. «Ха-ха!» Фэш согнулся пополам от смеха. Но в следующую секунду ему в голову врезалась другая шишка, ловко пущенная Марком. Норт схватил сразу несколько штук и обрушил на Василису шишечный град. Недолго думая, она упала на землю, заодно набирая летательных снарядов и для себя. После особо удачного ответного удара Норт громко заорал и этим привлек к себе всеобщее внимание. Не разобравшись, многие посчитали их битву началом веселой игры и тут же присоединились. Начался настоящий бой. Шишки летали, словно пушечные ядра, не было ни правых, ни виноватых в этой игре. Серега пытался навести порядок, но, получив ощутимый удар шишкой по лбу, разгорячился и тоже присоединился к бою. Рита и несколько девочек забежали в ближний каменный домик и наблюдали за схваткой через оконца, не прекращая попытки образумить сражавшихся. Огромная фигура жабы носилась туда-сюда с феноменальной скоростью, его шишки, со свистом рассекая воздух, всегда попадали в цель, и, конечно, больше всех досталось от него Норту и Марку. Впоследствии, во время ужина старожилы вершины с большим азартом рассказывали, что лучшей экскурсии в лагере еще не было. Но самое неожиданное событие случилось вечером. Новый директор Острогоров отменил спортивный праздник. В его кабинет выстроилась длинная очередь из разозленных тренеров, желающих узнать причину столь непредвиденного решения. Но вместо начальника к ним вышел Рок. С холодной и угрюмой учтивостью парень сообщил, что начальник уехал по делам и вряд ли будет раньше следующего утра. Тренеры еще немного пошумели, но все равно ушли ни с чем. Как и все ключники, Василиса получила по часовой почте приглашение в замок Змеулан на следующее испытание ключей. Все они знали, что после него будет окончательно ясно, состоится ли второе рождение алого цветка. Роковой час приближался. У Василисы закралось смутное подозрение насчет причастности отца к отмене спортивного праздника. Может, Нортон-старший хочет, чтобы она сосредоточилась на предстоящем испытании и не отдавала гимнастике все силы? Поэтому он не хотел, чтобы в лагерь приехала Ольга Михайловна. А может, и нет. В любом случае, если праздника не будет, тянуть больше нечего. Ольга Михайловна была в холле административного корпуса. Она сидела на небольшом жестком диванчике и проверяла какие-то бумаги. Василиса сжала от напряжения кулаки, глубоко вздохнула и решительно направилась к тренеру. «О, Василиска!» Ольга Михайловна приветливо кивнула ей и показала на место рядом с собой. «Признаюсь, этот новый директор меня пугает». Она взволнованно подцокала языком. «Представляешь, он практически не ведет документацию. Непонятно, чем он вообще занимается. Только мероприятие отменяет». «Ну да ладно», — встрепенулась она, обнимая девочку за плечи. «Завтра мы с самого утра заявимся к нему и потребуем объяснить свое решение». Ишь ты, в первый раз слышу, чтобы в лагере спортивного праздника не было. Знаешь, а ведь я хотела поговорить с тобой. Она с силой прижала Василису к себе и тут же отпустила. Я не узнаю тебя. Ты стала очень уверенно держаться. В тебе появилась сила, напор, чувство собственного достоинства. А для выступлений это очень важно. Я думаю... Не в силах говорить от волнения, она прижала ладони к рту и покачала головой. «Нет, я уверена, мы сможем попробовать тебя в следующих международных соревнованиях. И кто знает, а вдруг я вижу перед собой будущую олимпийскую чемпионку?» Она похлопала Василису по плечу, и девочка поняла, что тянуть действительно больше нельзя. Кровь гулко застучала в висках, от волнения немного закружилась голова, а ноги и руки как будто перестали слушаться. С трудом она собрала остатки своей смелости в кулак и выпалила. — Ольга Михайловна, я вот что хотела вам сказать. В общем, я ухожу из гимнастики. — Василиса, но ты же... Ты ведь это... Тренер так растерялась, что не смогла подобрать нужных слов. «Ты ведь это шутишь так, да? После отмены этого праздника мы все так нервничаем». «Нет, я так решила, Ольга Михайловна». Некоторое время тренер смотрела на Василису с таким ужасом, словно у девочки все тело покрылось чешуей или выросли большие рога, как у оленя. «Но как же так? Василиса, ты не можешь уйти!» Девочка заерзала на диване, не зная, куда деться от неловкости. «У вас есть Инга, Светлана, Ира...» Опустив глаза, пробормотала девочка. «Они отлично занимаются, а я... Я просто не могу остаться». «Но почему?» — провыла Ольга Михайловна. «Ведь есть же какая-то серьезная причина!» Василиса медленно кивнула. «Я нашла дело, которое мне действительно нравится. Даже больше, чем гимнастика». «Ты едешь учиться, да?» Тренер поджала губы. «За границу, небось, на престижный факультет». Девочка предпочла промолчать, от напряжения вцепившись ногтями в коленки. «Василиса!» В один прыжок тренер вскочила с дивана. «Я прошу тебя, не спеши! Подумай еще раз обо всем хорошенько! Ты ведь так хорошо идешь по программе, поверь, уже первые международные соревнования приведут тебя к медали, ты станешь чемпионкой!» «Я нашла другое дело», — упрямо твердила девочка. «То дело, в котором я по-настоящему хочу быть чемпионкой». «Ну ты же столько отдала гимнастике!» — не сдавалась тренер. «Как можно все это бросить?» Василиса тоже поднялась и глянула на Ольгу Михайловну в упор. «У меня осталось главное», — тихо сказала она. «Сила, дисциплина, дух, тренированность. Я думаю, мне это очень пригодится. Поверьте, я бы хотела совмещать», — вдруг горячо прошептала девочка. «Но я не смогу и хорошо это знаю. У меня просто не будет времени». «А еще я буду подвергать вас опасности», — невольно подумала она про себя и всех, кто рядом. «Просто оставь меня!» Сердито нахмурившись, Ольга Михайловна собрала все бумаги. И вдруг порывисто вздохнула. «Я тебя не виню, Василиса. Наверняка ты поступаешь правильно. Просто мне тяжело потерять тебя. Ты ведь мне была почти как дочка. Не знаю, смогу ли я простить тебя». Последняя фраза явно подавалась как шутка, но прозвучала чересчур серьезно. И Василиса... окончательно упала духом. «А теперь действительно иди». Тренер явно старалась, чтобы ее голос прозвучал шутливо. «В столовой давно накрыли ужин». На крыльце административного корпуса подругу поджидала Диана. Василиса начала рассказывать ей о разговоре с тренером, как вдруг, не выдержав, всхлипнула. Раз, другой, и уже не могла остановиться. «Не переживай, Василиса, успокойся». Диана крепко обняла ее. «Нельзя угодить всем. Ты можешь всю жизнь метаться из стороны в сторону, занимаясь тем, что нравится в тебе другим, и упустить то, что нравится тебе лично. Ты говоришь, как взрослая». Сквозь слезы улыбнулась Василиса. «Значит, я права», — с усмешкой ответила фея.